Глава вторая. Алекс, игнорируя возмущение пожарных, стряхнул пепел на еще дымящиеся развалины некогда шикарного посольства. Мертвецам уже все равно, как с ними обходятся. Он это знал точно. А некромантов, которые могли бы оспорить данное заявление, уже либо пересажали, либо перебили. Точно так же, как и малефиков, демонологов, магов крови и прочих адептов темных искусств. Лишь общую школу черной магии пока не особо трогали, слишком уж они полезными были. Грибовский демонстративно пропустил дома вперед, открывая чудом уцелевшую дверь в чудом же уцелевшем дверном проеме. Вместо просторного холла Алекс оказался среди потрескивающих, влажных, чадящих развалин. То и дело где-то падали доски, скрежетали разваливающиеся камни. Дом пожалел, что отказался от каски. Да и мятной мазью все же стоило смазать под носом. Запах стоял мерзкий, даже по меркам черного мага. Некая помесь протухшей воды и плесневелого сыра. Не того, за какой богачи готовы вывалить крупную сумму, а старого прокисшего. От одного взгляда, на который хотелось попрощаться со завтраком. Благо, Алекс со вчерашнего вечера ничего не ел. «Не тянет это все на действия террористов, дорогуша!» Грибовский, сидя на корточках, разглядывал обломки. Влюбленная парочка шахидов», — предположил Дума. Он все еще не понимал, какого чёрта их сюда притащили. Но, может, хоть и немного демонического найдется. Он подошел к стене и ленивым взмахом руки сотворил в воздухе с десяток разнообразных печатей. От этого устоявших за ограждением людей перехватило дух. Редко кто мог создавать волшебные печати без трафаретной помощи линз. А чтобы одним взмахом сразу несколько, да и так просто. Для Алекса же этот трюк был не сложнее, чем вытащить им монетку из-за уха для уличного шарлатана. «Пусто», — покачал головой Дум, наблюдая за тем, как гаснет последняя из печатей. «Здесь нет никаких следов магии, абсолютно. Как если бы это было не посольство глазастых, а яма в коллекторе». «Ага», — кивнул поляк. «Вот только даже там артефакты вместо очистительных сооружений уже как третий год стоят». Думский пожал плечами. Он жил в Майроса-Сити, по сути, всего 5 месяцев. Да и то большую часть времени провел либо в шхуне Академии, либо в Первом магическом. Не особо он был знаком с настоящим городом магов, а не трущобами Хайгардена, где провел свое детство и юношество. «Я один чувствую этот запах». Грибовский вместо ответа указал на белую полоску мази под его ноздрями. «Или ты про другой запах?» «Про него самого». Алекс достал из кармана смартфон, ну хоть какая-то от него польза, и сделал несколько фотографий. Раньше он терпеть и не мог портативные телефоны, но со временем привык. «Дурно попахивает это дело, Грибовский, не вяжется это все. «И что тебе подсказывает чутьё?» «Ты про чутьё профессора черной магии или бывшего зэка?» Грибовский многозначительно приподнял правую бровь. Он поднялся, мыском сапога отодвинул в сторону кусок каменной плиты. На полу лежало обугленное тело, поджаренное будто бифштекс, до хрустящей корочки. Надо же, а в таком виде не определишь, человек это был или фейри. Атмосфера стояла поганая, такая же, как и на развалинах арены, где погибло 30 с лишним тысяч человек. Ее до сих пор разобрать не успели, так и стоят строительные леса и приезжают самосвалы. «Я бы сказал, что это подстава». «Кого?» «Не знаю», — пожал плечами Алекс. «Может, фейри хотят нас подставить? Такая драма в их стиле. Ну, знаешь, королева Мэбы и её любовь к театральщине». Грибовский вздохнул и отправил в рот непонятно откуда взявшийся скитлс. Хотя, видимо, поляк его украл. Просто не знал, что на приборной панели лежала его собственная пачка. «Тебе говорили, что ты параноик?» «Как и любой другой черный маг». Они вышли за оцепление и сели прямо на поребрик. Их мало волновали спешащие по своим делам люди. Проклятие. Обыватели в идеале даже не узнают о происходящем. Так и будут жить в джунглях стали, бетона и стекла, в полной уверенности, что все в порядке и мир держится. А мир катился ко всем чертям. И это самое обидное, мало кого волновало. Над городом поднималось солнце. Но недолго было ему светить. Совсем скоро небо опять затянет извечная гранитная крышка облаков. Как бы еще дождь не пошел, несмотря на февраль, снег в городе так и не пошел. «А что тебе подсказывает обучение лучшими черными магами?» — спросил Грибовский, поправляя прическу из красных волос. «То, что я дико хочу есть, пожалуй, даже жрать. За это чек от гвардии не получите, дорогуша». Алекс вздохнул и пораскинул мозгами. Он садился играть в карты с неизвестным противником, причем этот самый противник сходу зашел с козырей. Одним махом засветил на пленке таинственных СПРов и рванул посольство Фаэрии. А с этой расы у людей были самые натянутые отношения. Причем все обернулось так, что оказался завязан отдел с демонологами, с которыми сотрудничал Александр Думский, последний уцелевший из школы Фалина. Слишком много совпадений. И при этом у Алекса же на руках не то что козырей не нашлось. Казалось, что он вообще что-то перепутал и сел с картами за шахматную доску. Кто-то начинал игру, правила которой Дум не знал. Проклятие! Да это вообще его не касалось. От гвардии ему была нужна лишь информация о школе Фалин и Райзен. Алекс верил, что в них он найдет зацепку о том, кто стоял за Люпином. Светлый маг никак не мог создать лича, коим и была Анастасия, ставшая в СМИ железной маской. Дум вздохнул и помассировал затекшую шею. Надо установить личность той парочки. Правда, с такой записью сделать это будет сложно, но хоть какой-то информацией разживемся. «И потрясти языков с улиц», — добавил Грибовский. «Может, из них кто-то что-то слышал. А номер машины?» «Какой машины, дорогуша?» Который закрыл обзор на камере. Поляк только хмыкнул. «Обычный грузовой рейс, который вот так вот удачно закрыл камере обзор перед самым взрывом». Дум посмотрел на сигарету, но все же не закурил. После той сцены с телом под плитой курить как-то не хотелось. «Я в такие совпадения не верю. Пусть сержант займется. Может, его техники смогут поднять качество картинки и разобрать номер». «Эти-то», — фыркнул Грибовский. «Они пока пальцы от пончиков отряхнут, война раз начнется. Нет, звякну Чонсуку. Пусть наши очкарики этим занимаются». В животе Поляка внезапно и очень немелодично запел «Синий кит». «А сам завтракал уже?» — спросил Алекс. «Нет. Я знаю отличное место, где это можно сделать. Давай-ка съездим в подземный рай». «Подземный рай? Это же закрытый ночной клуб. Как-то пытался в него попасть по малолетке, но не пустили». «Не просто ночной клуб, дорогуша». Грибовский поднялся и достал из кармана связку ключей. «А место, где, по нашим сведениям, собираются эсперы». Рядом брякнула сигнализация на его старом драндулете. Машина, еще помнившая времена старого мира, знавала и лучшие времена. Царапины по крылу, пара дырок от пуль, ожоги на капоте. Лобовое стекло и вовсе стягивала широкая полоска клейкой ленты. После того, как Алекс разбил спортивный магакар Поляка, гвардия выдала Грибовскому этот драндулет, на котором, видимо, когда-то охотились на динозавров. «Садись!» — Грибовский плюхнулся за руль. «Набери в отдел, пусть твоего коня заберут, заодно из записи копию снимут». Алекс еще раз посмотрел на небо. Кровь и гранит. Он сел в салон и набрал номер гвардии. Подумать только, Думский напрямую звонил самым главным законникам всей планеты Земля. Как же низко он пал.